событий, и никто не ждет ночами напролет. Он давно простил, и вы его простите. Он стирал о камни подошвы, все искал дорогу назад. А чего так сложно открыть глаза? Возвращение к началу, часть вторая, странник. Глава первая. Кто я? Солнце светило в спину зеленовато-желтым светом утра. Холодно, холод знакомый. Какой бывает поздней осенью, ранней весной? Какой сезон, время и мир? В гористой местности редко найдется перекресток, и такой ровный, словно кто-то придумал так начертить его. Две дороги пересекались под прямым углом, можно стоять вечно, не зная направления. Истина то, что направление известно. Что полагается в таком случае? Ответ до смешного простой – ждать подходящей подсказки. День только начинается, судя по движению светила. За день обязательно появится какой-нибудь знак. У самого перекрестия камень. Вот на нем был знающий эти места путник начертил указатели. И они когда-то были. Но следы стерты ветряной эрозией, проточены дождями. Никто не позаботился, чтобы восстановить надписи на камне у старой дороги. Оставалось удобно примоститься на нем и ждать, пока пройдет время. Тело удобно разместилось в выемке, подошвы ботинок уперлись в выступ, камень не содержит металлов. Каблуки не щелкнули, не нашли магнитного поля достаточной силы. От утреннего холода замерзли пальцы на руках. Ни трение, ни дыхание их не согревало. У кого были такие же холодные руки? Ах да, сознание не должно привязываться к знакомым образам. Чем свободнее оно будет, тем глубже погружение. Куда? Рука потянулась к солнцу, чтобы защитить глаза от яркого света. Приятно ощутила тепло светила. Мягкая вибрация заставила кожу впитывать энергию и греться. Утренний отдых был приятен. Чудесно вот так развлечься на камне, закрыть глаза тыльной стороной ладони и замереть. Глубокий вздох ознаменовал, что тело набрало достаточно силы. Не выбрал направление, странник. Хорошая обувь. А вот и знак. Напротив двуногое существо. Руки-ноги, силуэт традиционный для этих мест. Человек. Подходящее название для вполне привлекательного средних лет длинноволосого бородатого субъекта в потрепанной одежде. Впрочем, из одежды различим плащ, в который он кутается от холода. Он стоит против солнца, которое подвинулось по небосводу, и теперь бьет прямо в глаза, дорезе, не давая его изучить. Быть может, он намеренно так встал, чтобы не быть узнанным. «Ты, может быть, укажешь мне дорогу, прохожий?» Собственный голос звучит звонко с добрыми интонациями. «Все равно, куда идти?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Я тебя знаю?» Наконец незнакомец отходит в сторону, и теперь можно на него посмотреть. «Не знаю, как тебе ответить. Просто. Ты вытащил меня из-под каменного завала, который сам же и вызвал своим появлением, странник. Я всего лишь пыль на твоем пути. Зачем меня помнить?» Он был чуть обижен. Другого места не нашлось. Ответ, оказывается, есть, и он тоже простой. Горы неоднородны, много разломов, а значит, много тектонических аномалий и щелей в ткани пространства. Удобно. И еще. В горах редко натолкнешься на живое существо. Они эти бреши усиленно избегают. Тебя что занесло на то место, прохожий? Тебя ждал, был ответ. Дождался. Собственный смех звонкий и задорный звучит вроде бы невежливо. Зато справедливо. Это все же лучше, чем вот так пешком бродить за тобой полгода, говорит бородач. Нашел, ну. Знает, что с тобой. И как ни странно это, но ответ он опять знает. Кивок головы, прищур для виду, будто солнце слепит. Забвение? Всегда был уверен, что на таких, как ты, это не действует окончательно. Он поднимает руки и бросает их вниз как-то обреченно. Они безвольно повисают вдоль его высокой и худой фигуры. Такие, как ты. Что означает «на таких, как я»? Ты много знаешь таких, как я? И тут незнакомец хохочет в голос, сгибаясь в талии пополам, будто кланяется. Ну ты бестия! Что ты прицепился к этому миру? Так я здесь не впервые? Видимо, я тебя знаю. Твой образ не вызывает удивления, я определенно знаю этот тип живых существ. Прохожий продолжает смеяться. Время себя осмотреть. Первое, что попадается в поле зрения – ноги. Хорошая обувь. Ну да, это вообще-то лучшая обувь, которую можно придумать для путешествий. Надежные ботинки разведчика с магнитными ловителями, мощным протектором, стойкий материал на любую погоду и местность. Залезть можно куда угодно. Они подняты до середины икры, можно длиннее, но так практичней. Ботинки отличные, но вот откуда они появились? Кажется, обувь изначально не оговаривалась. Они вообще были не нужны? Откуда тогда взялись? Да откуда бы ни взялись? Уж лучше высоких сапог, кстати, больше подходящих по стилю к этим штанам и куртке. И при чем тут высокие сапоги? А вот штаны, заправленные в космические ботинки, вообще не из той серии одежды. И куртка тоже. Собеседник напротив замечает замешательство. Он становится чуть серьезным и сострадательно смотрит. «Значит, все же забвение», — соглашается он. «Как же ты опять-то здесь возник?» Тогда он смелее подходит ближе, взяв бесцеремонно пальцами за скулы, смотрит в глаза. Приходится таращиться на него в меру угрожающе. Он снова улыбается, не сверкая очами. Он выпрямляется опять, долго смотрит. В его выражении лица мелькает то задачность, то размышление. Он вздыхает и произносит. «Вот что, дружище, мне сейчас на север. Вот туда». Он указывает на теневой склон невысокой горы, вдоль которого вьется ниткой дорога. «Когда твое сознание придет в норму, найди меня. Сейчас для тебя я бесполезный помощник». Он еще раз осматривается, потом опять смотрит в глаза с надеждой. «Ты имя не вспомнил?» «Хороший вопрос». Вместо того, чтобы пойти своей дорогой, он присаживается недалеко на камень, поменьше начинает переобуваться. Его обувь определенно жалкая, кожаные плохо сшитые полотнища, перевязанные кожными ремнями без застежек. «Да, еще, тебе по пути, если будешь меня искать, попадется долина, там всегда снег. Знаешь, что такое снег? Кристаллическое состояние воды. Тут есть вода? Отлично». «Ты потешный, честное слово». Певцы бы по дороге попались, непременно нужно рассказать эту историю. Смертным такая мистическая легенда не просто понравится, она станет любимой историей. Если не перестанешь смеяться, я не смеюсь. Так вот, в долине, где есть снег, ходить нужно, не оборачиваясь. Никогда не смотри себе за спину. Почему? Просто не оборачивайся. Я не оборачивался и прошел ее до конца. Заблудишься, вот что. Он покончил с завязыванием ремней. А мне куда? Тебе? Вот туда, за поворот дороги. Хорошо тебе, пойдешь по солнцу, а мне в тень до самого вечера. Холодная весна в этих местах. Бородач опять улыбается, встает на ноги, переминаясь. Я пойду. Удачи. Хорошо. Она мне пригодится. Тебе удачи. Встретимся еще. И он удаляется. Хорошо тому, кто знает, куда повернуть на перекрестке.